Не будь такой блондинкой. С тех пор, как у меня появился собственный бизнес, я стала более точно считывать отношения между людьми в сфере обслуживания. Будь то гостиница или кафе, магазин джинсов или хозяйственных товаров, я с легкостью распознаю настрой сотрудников, которые там работают. Я чувствую атмосферу, стоит мне только оказаться внутри, и по взглядам и осанке могу определить, как здесь обстоят дела. Как себя ощущают работники? Комфортно ли им здесь? Ненавидят ли они свою работу? Нравятся ли им коллеги? Боятся ли они начальника? Однажды я предложила молодому официанту работу продавца книг просто потому, что он был таким внимательным, веселым и дружелюбным. Я оставила ему свою визитку в ночи после хорошего ужина, и мое предложение было серьезным. Если бы он решился, из него бы вышел отличный книготорговец. Но он так и не позвонил мне, видимо, его устраивала работа официанта. Если я замечаю, что начальник срывается на своих подчиненных или коллеги друг на друга, я как можно быстрее покидаю магазин. А когда продавцы сплетничают, пока я ищу что-нибудь подходящее в магазине одежды, едва пересиливаю себя, чтобы не уйти. В рождественский период иногда приходится толкаться вчетвером за единственной кассой, каждый с охапкой книг под мышкой. Временами становится очень тесно. Мы жмемся, передавая друг другу через головы книги, бумажные пакеты, оберточную бумагу, ручки и кассовые чеки. Но несмотря на то, что все мы едва держимся на ногах от усталости, изнеможения, а иногда и вовсе находимся на пределе, мы все равно смеемся, веселимся и разыгрываем представление, с одной стороны, конечно, для покупателей, а с другой — для самих себя, потому что если бы мы не шутили постоянно, то спрятались бы в темном углу и тут же заснули. Наш книжный магазин — не храм изящных искусств, где должна царить благоговейная тишина. Напротив, мы смеемся, шутим, и часто не остается ничего другого, как кричать через весь магазин, нередко и с высокой лестницы, потому что пробиться сквозь переполненный зал невозможно. На это уйдет слишком много времени. «У нас есть еще подписанный экземпляр Гайгера. Кто-нибудь знает, что за актриса была в прошлый вторник на шоу Штермана и Гриссимана? Как называется третья книга этой американской писательницы, той, чья первая книга была такая синяя, что-то с рекой на обложке?» Ева стоит у компьютера, отчаянно пытаясь отыскать книгу с таким расплывчатым описанием. Должно быть, у нее послеобеденный упадок сил, потому что обычно она отлично разбирается в компьютерах, но сейчас кажется совершенно неумелой. Она продолжает вводить в поисковик нелепые ключевые слова и вечно опечатывается. Я заглядываю через ее плечо в перерывах между упаковкой книг, обналичиванием денег и поиском книг в ящике для сбора заказов и пытаюсь хоть как-то ей помочь. Безрезультатно. «Боже мой, Ева, не будь такой блондинкой!» — произношу я громко, зная, что мне можно это сказать. У нас такое позволено, потому что мы понимаем, что именно имеется в виду. Мне разрешено обращаться к сотрудникам «дорогуша», если я в спешке не могу сразу вспомнить имя. Петер иногда называет меня «милая моя», хотя он мне не муж, но его постоянно принимают за него, и я не сержусь, когда сотрудники говорят, что начальница снова в чем-то не разбирается. Поэтому я называю Еву блондинкой, и она подыгрывает мне. Покупателю это, однако, не кажется смешным, он смотрит на меня осуждающе и со смертельной серьезностью заявляет: «Ну, у вас тут и манеры общения». Ева начинает хихикать, он неуверенно улыбается, а я говорю ему: «Вам еще повезло, что вы не блондинка, не правда ли?» Конечно, Еве не приходится долго ждать, чтобы нанести ответный удар. Я вожусь у кассы, отчаянно пытаясь внести предоплату из комбинации подарочного купона и кредитной карточки, и терплю неудачу. Снова и снова мне приходится нажимать кнопку отмены операции и начинать все сначала. Перед кассой уже выстраивается длинная очередь. У меня за спиной коллеги, которые, наверное, чувствуют мое раздражение, но сдаваться нельзя. В какой-то момент Ева просовывает руку в появившуюся щель и набирает нужное сочетание клавиш. Вслух она произносит: «Думаешь, я не вижу, что ты все время только и делаешь, что смотришь на компьютере видео с кошками?» Раскат хохота прокатывается по магазину. И снова несколько покупателей уходят домой с осознанием, что наш магазин — место, где можно весело провести время. Мне не нравятся книготорговцы, которые постоянно жалуются. Вечно выставляют себя так, будто мы самые несчастные в мире, приносим себя в жертву и страдаем от подлости окружающих. Такое поведение не принесет ничего хорошего ни им, ни отрасли в целом. В конце концов, люди должны приходить не потому, что испытывают к нам жалость, как к вымирающему виду. Они должны приходить, потому что мы хорошие, потому что мы все знаем, и у нас все есть в наличии, а еще мы можем все разузнать и раздобыть. Немного жалости, конечно, не помешает, но именно столько, чтобы покупатели были к нам снисходительны, особенно в декабре, приносили печенье и мандарины, да и от кастрюли супа мы не откажемся. Но мы не должны вызывать у них столько жалости, что они не осмелятся показаться на пороге нашего магазина в преддверии Рождества и будут заказывать книги на Амазоне, или вообще не станут дарить друг другу книги, лишь бы поберечь нас. Мы этого точно не хотим. Пусть у нас покупают много книг, в конце концов, именно за счет рождественского оборота более или менее окупается вся наша работа. И как было бы ужасно, если бы в декабре мы остались в магазине одни. Пусть, начиная с октября, мы постоянно жалуемся и ужасаемся предстоящему ажиотажу, мы одновременно с нетерпением ждем этого месяца чрезвычайного положения раз в году. Несмотря на все напряжение, в этом есть что-то упоительное. Ты мчишься на волне адреналина, полностью концентрируешься на покупателях и их пожеланиях. День пролетает незаметно, нет времени ни грустить, ни скучать. И когда те, кто здесь не работает, уходят в 6 часов, мы начинаем прибираться, все расходятся по своим углам и пытаются навести порядок в том бардаке, который мы устроили за день. Это происходит в полнейшей тишине, слышен лишь скрип лестниц, когда их катают туда-сюда по рельсам. Царит идеальная для медитации атмосфера. Помимо адреналина, нас поддерживает и то, что мы есть друг у друга. Люди, появляющиеся в магазине в разное время, в зависимости от их смен, они мне очень близки. У каждого из них свой выход на сцену. Петер, который проносится по улице на скутере с головокружительной скоростью, он живет через несколько домов отсюда и обычно обслуживает первых людей, не снимая зимней куртки. Ева, которая тихо прокрадывается в магазин, внезапно оказывается рядом со мной и шепчет на ухо: «Я решила заглянуть, просто так». Берна, которой дольше всего добираться до магазина, поэтому она приходит на работу как после изнурительной экспедиции. Сначала ей нужно покурить во дворе, сходить в туалет, переобуться, поставить принесенный с собой обед в холодильник на нашей кухне и вскипятить воду для чая в термосе. Барби, которая влетает в магазин в таком виде, будто не успела зайти домой после вчерашнего концерта. И, наконец, Анна, которая, лишь показавшись на пороге, дает мне ощущение безопасности. Если Анна рядом, значит, все будет хорошо. Вместе мы напоминаем дружную футбольную команду. Правда, скорее женский состав. Никакого соперничества, никто не перехватывает ни у кого мяч, чтобы забить гол. Все присматривают друг за другом, делают друг другу пасы, подхватывают их, когда нужно. Поэтому у нас есть тайные сигналы, короткие взгляды. Мы обмениваемся ими в ситуациях, из которых нужно срочно выходить. Например, когда ты уже пересказал 10 книг, а покупательница все никак не может определиться. Тогда бывает просто необходимо, чтобы кто-то другой прервал этот разговор. Иногда хватает быстрого объятия в подсобке или кусочка шоколада, который коллега кладет тебе в рот за стеллажом с книгами карманного формата, теплой улыбки и, да, даже шлепка по заднице. Все это здесь разрешено и считается подбадривающими жестами. Невероятно, как гармоничен этот коллектив, как слаженно работают все сотрудники, присматривают друг за другом и поддерживают друг друга, хотя и каждый из них индивидуален. Порой мне удается на мгновение остановиться. Я прячусь за большим экраном компьютера и несколько секунд наблюдаю за своими коллегами. Картина вызывает у меня чувство радости, удовольствия и гордости.